Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в эфире православной радиостанции «Радонеж». И сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу и радиакон Елизар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте ваши вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», затем «Пробел» и сам текст вашего вопроса. Батюшка, благословите. Благословите. Ну, хотелось бы поздравить всех наших радиослушателей, в первую очередь, с наступившим Рождеством Христовым, с наступившим Новым Годом по юлианскому календарю, со святыми днями святок. Батюшка, вот сегодня бы хотелось в эти радостные дни поговорить о таком серьезном вопросе, о монашестве и о жизни в миру. Зачастую бывает непонимание. Говорят так, что монахи должны творить постоянную молитву Иисусову. Монахи обязаны слушаться. И все такое прочее. Но если вдуматься, то все это же самое должны делать и обычные православные христиане. Мы все призваны Христом к непрестанной молитве. Мы все должны оказывать послушание Церкви. И тут встает вопрос преданности Богу. Вот хотел бы вас спросить. Послушание и преданность Богу — это одно и то же? Конечно. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Если мы преданы Богу, мы должны быть Ему и послушны. Потому что спасение началось с послушания первых людей. А поскольку Господь создал нашу землю и нас вызвал из небытия в бытие, то мы являемся творением Божьим. Мы Его дети, Он наш Отец. Поэтому мы должны быть преданы Богу до самой смерти. Потому что Бог и есть любовь. Он никогда никому не желает плохого, только хорошего. Желает для всех спасения, потому что Он приготовил нам новое небо и новую землю. В этой жизни, то есть в земной, мы не найдем полноты жизни, как говорит святитель Василий Великий. Если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она может насытиться только в одном Боге. Вне Бога полноты жизни нет. Почему здесь на земле у нас очень много всяких бед, скорбей, болезней, страданий, потому что здесь полноты жизни нет. Полнота жизни будет только в духовном мире. Я вспоминаю такой пример библейский, Ивов многострадальный. Когда сатана обтекал вселенную, то Господь спросил его, как там живет Иов. А он сказал, дьявол Богу, что Иов твой, любимый, он благодарит тебя за все. То, что ты ему даешь богатство. Ну, тогда Господь ему сказал, а ты испытай его, подлинно ли он любит меня. Только души его не касайся. Хотя Иов был очень богат. Много тысяч было овец, волов, верблюдов. И вот начались испытания и преданность Богу. Прибегают одни пастухи, говорят, что вот напали какие-то люди, увели в стадо овец. Он сказал, что Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все. Другие прибегают, третьи, четвертые, говорят, вот угнали верблюдов, волов. И он после каждого из них говорил, Бог дал, Бог взял. Другие рабы прибегают, говорят, что вот твои 7 сыновей сидели в доме, кушали пищу, и вдруг ураган появился, и все погибли. Он сказал, Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все. То есть остался верным Богу. Тогда сатана водит на него проказу с головы до ног. Все друзья отказались. И такого человека в городе нельзя было держать. Его вывезли за город на свалку, где он сидел, скребком очищал раны на своих ногах, на своем теле. Одна только верно осталась ему собака. Она зализывала ему раны. Жена пришла и говорит ему, похули Бога, за что он так тебя наказывает? Он посмотрел на нее и говорит, ты одна из безумных. Ведь если Бог давал богатство и дает вот эти страдания, это тоже дары Божьи. И возблагодарил Господа. Сказал, слава Богу за все. То есть сатана его испытал, и Господь позволил ему испытать его. И Господь за это умножил богатство в 2 раза и дал 10 детей. И вошел в историю библейскую. Это было в Ветхом Завете. А ведь в Новом Завете Господь особую благодать дает людям. И при помощи этой благодати люди в Новом Завете, особенно 1 века, показали свою верность Богу. Да и до сегодняшнего дня есть такие люди, которые остаются Богу верными. Так что Господь дает человеку благодать, дает ему силы все это перенести. Батюшка, а как выглядит современный Иов? Вы говорите, есть сегодня такие люди? Ну, современный Иов – это тот, который, допустим, сейчас многие лежат в постели, и помочь им некому. Они Бога благодарят за болезни, за скорби. Есть такие, которые у них ничего нет, ни дома, ну, как бы бомж, ни прописки, ни питания. Живет только милостью Божией. И они Богом благодарят. Есть такие люди. Мы не берем тех людей, которые опустились, только пьют и курят, и матом ругаются. Это один разряд. А есть разряд, который православные, настоящие верующие, которые ходят в пустыню, в Кавказские горы, или уходят на Святой гору Афон, они не видят в миру мир этот со всеми его прелестями, потому что дружба с миром – это вражда против Бога. Так написано в Священном Писании. Ну и те люди, которые не жалеют свое здоровье, в поте лица трудятся во славу Божию. Это новые Иовы. К нам поступил уже первый вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Отец Амвросий, благословите Наталья. Господь благословит вас. Значит, вот у меня какая история. У меня вот в 50 лет погибла под электричкой больная дочка, которая все время болела больше 30 лет, была на учете в психдиспансере. Ну, погибла она, это был суицид явный. А вот как мне на это реагировать? Я знаю, что если это суицид, и вот такой больной, явный, то это ничего не считается суицидом. Но она уже крестилась, ну, большому, она 50 лет ей было, когда она погибла. Значит, крестилась она, ну, как-то она, то она может ходить в церковь. Ну, я понимаю, что она больная, что она не может, то ей там невыносимо, то она ничего. Ну, вот потом, в прошлом году еще у нее было суицидальное состояние, она пила там таблетки, а потом однажды она мне сказала, что ты не ходи, мне нужно одной. Ну, я там с ней пошла, все, еле-еле ее привела домой. В этом году ее спросила, она вот погибла в августе, и спросила я ее, значит, говорю, что там тебе, кто тебя там гнал и что говорили. Ну, мне вот говорили все время, что нужно прыгнуть там на икшу с лестницы с высокой, под электричку. Ну, матушка, понятно все. Как бы человек не умер, есть апостольские правила. Если человек стоял на клиническом учете и был больной и покончил сам с собою, то церковь разрешает отпевать и молиться. Хотя бы человек и сознательно покончил жизнь самоубийством. То есть он совершил грех, сам себя убил. Это грех убийства. Он был не в себе. Даже в себе был. Все равно молиться надо. Молиться кому? Родственникам, родителям. То есть церковные молитвы упоминать нельзя? На проскомедии подавать нельзя. А молиться... Дома келейном можно. Молитва чудеса творит. Молиться всегда надо. Но чтобы православные знали, что это смертный грех, ты убил себя, кто тебя простит? Вот. Поэтому тяжелый грех. Батюшка, вот такой вопрос есть. Как научиться не раздражаться на мужа? Но можно его расширить. Как вообще научиться не раздражаться? Вот мы с тобой как-то говорили на эту тему. Ну, возьмем пример такой. Допустим, муж с женой поскандалили, то не надо кому-то из них хлопать дверью, уходя. это болезнь душевная. А что надо делать, чтобы научиться не раздражаться? Надо спокойно. Дверь взял в руки и чуть-чуть дочек так прикрыть. Спокойно. Это очень ценно. Или человек обжегся. Или где-то укололся. Ну, больно, понятно. Надо все спокойно делать. Не психовать. Это болезнь души. Это не все нормально. С головкой у человека и с душой его. Всегда сохранять спокойствие. Поначалу будет трудно, а потом станет легко. Ну, для примера. Человек забивает в стену гвоздь. Вместо гвоздя он ударил по пальцу. Не надо бросать молоток, кого-то об этом обвинять. Надо спокойно положить молоток, перекрестить пальчик. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, не торопясь. Подуть на него крестообразно и сказать себе: это тебе весточка из потустороннего мира. Значит, так надо, потому что случаев больших и малых до мелочей не бывает. Без промысла Божия ни один волос с головы не падает. Это тебе Господь напоминает тебе об адских мучениях. Слава Богу за все. Значит, так надо. И так везде, и во всем. Вышел из дома, упал, подскользнулся, колено разбил, подняться не можешь. Говори, слава Богу, значит, так надо. Помнишь, как-то мы в монастыре там раскопки какие-то вели, ремонт делали. Вечером, темно уже, смотрю, кто-то на коленях стоит. Это одна наша прихожанка, врач. О. Лидия Ивановна. Она не может подняться. Она, видать, упала и прям левой рукой, правой рукой на бок. И не может руку поднять. Даже перекреститься не может. Только стоит, молится. Но я никогда особо не выходил на это место, а тут вышел. Так уж скорую помощь вызвали, да, тележку, тачку, посадили ее, ну и забрали в больницу, полежала. Сейчас вот левой рукой крестится, правая рука не поднимается. Я говорю, ну как вы себя чувствовали? А я Бога возблагодарила. Я думаю, что это меня бесы наказали. Она добрая душа. Вот, кстати, пример к нашей теме о преданности Богу. Человек не стал орать, не стал кричать. Я на вас в суд подам. Вы такие-сякие. Я за вас в яму попала, руку сломала. А стала Богу благодарить и обвинять в этом себя, что ей послано это за грехи. Или для большей святости. Или для большей святости. Так что Господь никого не оставляет. Потому что преданность Богу – это очень ценно. Я знаю одного человека. Я же Бога ненавижу. Я готов сейчас снять крест, икону в сердце бросать. Я говорю, за что? Ну вот я не могу сказать… Все у меня есть, земное. Вот меня никто не любит. Я говорю, какой меры меришь, так у тебя отмерится. Ну, как, допустим, любить такого человека, когда он идет войной на православного? Был такой момент. Так один говорит, если вы пришли к нам с войной, то и получите войну. А если пришли вы с доброй душой, какой меры мерить, такой мы вам отмерим. Значит, самоценное что? Надо делать добро. Когда человек делает добро, тогда в его душе появляется радость. И чем он больше сделает добра, тем больше у него будет радости, то есть благодати. Кроме Бога, никто нам не даст благодати, радости, мира, любви. А потом надо научиться и ближних любить. Само по себе ничего не придет. Везде надо себя ломать. А если будем с утра до вечера спать, не молиться, только есть и доболтать, конечно, толку не будет. Поэтому каждое дело, которое мы делаем, и каждое слово, и мысль, небом контролируется. Ведь наша жизнь, она как под виде камеры. Все движения нашей жизни записываются, то есть запоминаются. И когда душа выйдет из тела, то открывается панорама нашей прошлой жизни. Все слова, и дела, и мысли. Поэтому очень хорошо и ценно, пока Господь нам еще дает время для покаяния, для исправления, надо постараться делать только одно добро. Говорить только одно хорошее. И можно научиться, что не было, чтобы вранья. Всегда говорить правду. Потому что тот человек, который любит врать, эти же быстро открываются. И понятно. Как я однажды сидел на берегу Черного моря, подошел один абхазец и говорит: «Вот, батюшка, благослови меня. Я работаю в МВД, я вот взял авоську, сетку, и поплыл в Турцию, а там 400 километров. И как начал брехать, и как только вот он не брехал, я только улыбался». Вот он больной. Да нет, работает в МВД. Ну, может, он придумал. Да. Но это болезнь такая, есть преврать. Я плавать-то хоть умеешь? Какие странные слова. Я в Турцию ездил. Плавал. Плавал туда. Но это уже не преврать, это уже, да. Это уже вранье. Поэтому надо научиться никогда не раздражаться и не вспыхивать. Это болезнь. Можно контролировать все свои дела, слова и мысли, и все терпеть надо. Ведь Господь же в Ветхом Завете, в Новом Завете сказал: «Терпением спасайте души ваши». Претерпевший до конца спасется. Батюшка, ну вот человек взял себя в руки, как ему кажется, все, больше не буду раздражаться. Сорвался. Опять... покаяться, взять опять себя в руки. Так вот, на какой раз у него получится? Кому как. Кто как будет стараться? Да. Если, допустим, человек говорит: я вот уезжаю 2 часа 15 минут, потому что, простите, не 2 часа 15, а 2 часа 30 минут. То есть должен себя поправить, обличить. Дорогие братья и сестры, напоминаем телефон прямого эфира. 959-59-39. Код Москвы 495. Также присылайте ваши вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего вопроса. Батюшка, вот такой еще вопрос поступил. Пишет Ольга: почему ни разу не ответили никто на мой вопрос? Хочу просить и молиться о своем здоровье. А вдруг не поможет из-за грехов моих? Тогда боюсь, что впаду в отчаяние. Человек хочет, но боится. Нету веры у него. Вдруг Господь... Я буду просить, а вдруг Господь мне это не даст, то, что я прошу. Ну, Господь сказал, что вера спасает. Если ты веришь и просишь, верь, что Бог тебе даст. Даже, возможно, так. Я однажды, лет 20 с лишним, у Бога просил, чтобы мне Господь послал где-то найти слайды святых мест. Я попросил, но Господь мне не дал. Я об этом забыл. Через полгода приезжает одна монахиня со святого города Иерусалима и привезла мне слайды. Вот 10 штук на одной панели. Святого града? Да. И прям когда берешь глазам, как бинокль смотришь, и ты находишься в этом зале, видишь все святыни. Так это можно смотреть и смотреть, смотреть. Очень чисто и грамотно сделано. А потом, когда Господь сподобил быть во святой земле, то это уже я воочию своими глазами увидел. Ну, то есть Бог исполнил мое прошение. Ну, особенно как? Господь исполняет. Вот, допустим, я попросил что-то. Господь знает, что мне это пока не время еще иметь. Но Бог запомнил. Мы забыли. А потом придет такое время, когда Господь исполнит твое желание. То, что ты просил, Господь даст. Допустим, ребенок еще не разговаривает и толком ходить не может, на четвереньках лазит, просит ножницы играться, нож или еще острые какие-то предметы. Просит, родители ему не дают, зная, что это ему повредит. А уже когда подрастет, уже знает, как этим пользоваться. Он сам будет уже осторожен. Так что не время. И так что-то мы просим, Бог не исполняет нашу просьбу. Как-то один приходит ко мне, богатый человек, работал в текстильном комбинате. Рыбачка купил себе джип, через неделю угнали. Это же нормально. Я говорю, ну, Бог попустил, значит, так надо. Я говорю, возможно, ты мог на этой машине разбиться. Так что тебе дороже, жизнь или эта машина? Ну, вот, конечно, жизнь. Это же, значит, Господу угодно, чтобы ты не ездил. Не время. А то другой пришел к одному батюшке в монастырь. Ну, тоже крутой джип. Говорит, батюшка, освети мне эту машинку. Он осветил. Ну, и сказал, старайся матом не ругаться, не курить в машине. Потому что мы осветили все. И ангел представлен к этой машине. Будет тебя сохранять. А потом приходит через 2 недели. И на батюшку. Что ж ты сделал? Ты не осветил машину. А я уж разбил дребезги. Куда-то влетел. А батюшка говорит, а где машина-то? Она непригодна. Ну-то ты жив остался? Да я-то жив. Если бы не осветили, и ты бы вместе с ней разбился. Так что Богу благодари. Ну вот если так, то, конечно, тогда я благодарю вас, что осветили мою машину. Кстати, батюшка, вот этой бы Ольге хотелось бы посоветовать, чтобы она вот сегодня же села и прочитала послание апостола Якова. Там всего несколько глав. Там вы найдете прекрасный ответ на ваш вопрос. У нас очередной звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Батюшка, благословите Александра, батюшка. Бог благословит вас. Батюшка, помогите. Очень большая просьба. У меня брата семья патриархальная. Значит, брат имеет 2 сыновей. Им лет по 30. Один побольше получает, живет получше материально, другой поменьше получает, виновато живет. И все ничего, живут они хорошо, отдельно от отца, а каждый Новый год приезжают к отцу. ну, навестить его и, значит, вместе праздник справить. Так вот, старшего сына вселился просто бес. Каждый Новый год он приезжает и избивает младшего брата. И ничего сделать нельзя. Мы всем родом его разнимаем, как-то все утихомирим, они уезжают на год, и все вроде более-менее нормально. На следующий год отец, значит, их заклинает, чтобы они такого больше не допускали, чтобы все было хорошо, чтобы мирно жили. И опять старший сын всегда есть такой способ, смотрел, чтобы на старшего напасть и бить его. И не знаем, что делать, батюшка. Вот как, посоветуйте. Уж все я делал. И в общину ездил, и все-все-все. Первое. Надо принести покаяние, покаяться во всех грехах. Не поверхностно делом, словом, помышлением и всеми моими грехами, а надо сказать точно, какие грехи. Особенно грехи смертные. А смертные — это гордыня, блуд, убийство. Ведь аборт — это тоже убийство. Потом надо не одним словом, что вот блудил и все. Надо сказать, сколько было женщин. Если это женщина, сколько было мужей. Все надо сказать. Почему? Потому что жизнь человека запечатляется в вечность. А в духовном мире бесы все покажут. С кем, когда и где согрешил. А в духовном мире там уже покаяния нет. Покаяние только в этом. Ведь покаяние не в том смысле, пришел, сказал грехи, пошел опять начал грешить. Господь видит, что у тебя нет намерения исправиться. И грех остается на человеке. А если когда он сказал, обещаюсь, и будет стараться себя хранить, поменьше заглядывать в телевизор, в интернет, и не будет объедаться, опиваться, а во всем покаяться, и бес из человека выйдет. И вот этой агрессивности против ближнего не будет. Это я точно говорю, поскольку я 44 года исповедую людей. Даже я рассказывал такой момент. Однажды я стою на исповеди, и одна женщина молодая, лет 30, стоит, ее все корчит. Она и головой, руками, плечами. Вот. Ну, плохо себя чувствует. Очередь дошла до нее. Она поисповедовалась. Грехов много, тяжелых. Я вспоминаю, сколько было мужчин, всякие виды извращения, все содомские грехи. И вот она через неделю пришла, еще написала много. Минут 15-20 поведалась. Я говорю, еще вспоминай. Через 2 недели пришла, опять много грехов принесла. Потом месяца 4 я ее не видел. Потом вижу, спокойно стоит. Подходит и говорит, вы, батюшка, меня помните? Я говорю, помню. Мне стало хорошо. Я не стала агрессивным быть. И меня уже не мучает. То мне все крутило. И внутри, и снаружи. А сейчас все отошло. Я говорю, потому что из себя вышел бес блуда. Вот. И там бес не один был. Их много было. Без пьянки, обжорства. И тебе стало легко и хорошо. Я так стараюсь вспоминать еще грехи. И вот если ваши ближние, братья, покаются, то Господь поможет. Ведь даже и того брата, которого он бьет, и этому брату надо тоже покаяться в каких-то грехах. Ведь и не случайно он нападает на него. Значит, и у него что-то есть. Надо освободить душу от грязи. И тогда благодать Божия будет хранить нас. Я думаю, вот посоветовать им, насколько это возможно, чтобы они покаялись. Потому что слово, оно несет энергию. Вот для примера. Недавно приходит одно письмо мне. Один молодой человек пишет с Белоруссии. Вот, батюшка, 12 лет тому назад я спрашивал возбословения, куда мне поступить, в МВД или еще куда-нибудь. Я не ожидал такого ответа, вы написали. При церкви иди и будь пономарем. Закончи семинарию. И будешь священником. Ну вот я принял эти слова, и теперь я уже 12 лет священником. Я благодарен вам и очень рад, что так все получилось в моей жизни. Но вот я не ожидал этого. Как в жизни все может повернуться совсем в другую сторону. То есть слово сказал, а слово несет энергию. И слово попало на хорошую почву, добрую, и может принести какие-то плоды. Батюшка, у нас еще один вопрос. Мы вас слушаем говорить. Добрый вечер. Батюшка, благословить работу. Бог благословит вас. Батюшка, вы знаете, я просто обращаюсь, может быть, к вам. У меня очень сильно болеет мама. Вот, я хотел попросить ваших молитв. Меня зовут Пелагея. Господи, помоги, Пелагея. Что у нее болит? У нее по-женски. Угу. Да, и мы не знаем, как молиться. Ей лет 60 или сколько? Ей 55 лет. А пусть Бог благодарит. А вам сколько лет? Мне 30. Пусть она Бога благодарит. Батюшка, а как лечиться? Как быть нам? И она вот сейчас в тяжелом очень состоянии. Что, при смерти, да? Нет, но, вы знаете, мы боимся каждой минуты. Но вы особо не застряете внимание на этом. Да. Вот. Ведь у нас Господь. Вы постарайтесь, насколько это возможно, просить Господа. Вот, и всегда говорит: Господи, не как я хочу, а как ты. Ты же ведь для меня, для моего тела даешь здоровье и даешь очищение для души. Вот. Ну, если врачи могут помочь, можно к врачам. И врачи бывают от Бога. И некоторые врачи помогают, а некоторые не могут помочь. Ведь в Библии не в одном месте, а в разных написано: если хочешь быть здоров, не греши. Согрешишь, попадешь к врачу. Врач припишет лекарство, а Бог лечит. Вот это тоже надо помнить. Там есть такая пословица народная: если будешь ходить в аптеку, не проживешь и полвеку. Конечно, покаяние поможет, если мы будем вспоминать грехи прошлой жизни не одним словом грешило телом, а надо посчитать, сколько всего было. Вот мужчин или абортов. Ведь это же привело к этому, к этой болезни, вся эта жизнь. Посты, может, не соблюдали. А когда человек не соблюдает посты, вот представьте себе, человек топит деревенскую печь. Если он зол не выгребает, то забивается все, и тепла нету. Обогрева нет. Ведь посты, они помогают человеку. Через 48-7 дней человек постится, организм очищается от шлаков, токсинов. И человек после поста набирается силы, становится крепким, сильным. Особенно в 30 лет мясо уже вредно есть. Хотя и церковь благословляет, но в Библии мы читаем, что Господь создал человека, животных, дал пищу растительную. А тот, который очень много употребляет пищу, то беда. Я как-то был у родственников своих в Алтайском крае. Первый раз в жизни. Живет муж с женой и дочка, 20 лет. Я спрашиваю, ну как у вас здоровье? Башку, да здоровья нету. Больные такие. Я посмотрел, у них корова есть. Бык большой. Теленок. Овцы. Свиньи, несколько свиней. Куры. Гуси. Утки. Или вы что, сдаете это все? Нет. Это нам на зиму еле-еле хватает. Я говорю, так по сколько раз в день едите? По 5, по 6 раз. Я говорю, ну уж, наверное, здоровье у вас хорошее. Нет, здоровье больные. Ну, может, им по 50-60 лет. Я говорю, ну, конечно, будьте больные. Потому что пища вас съедает. Или ложкой и ножом вырываете себе могилу прежде времени. Никаких постов нету. Не молятся, не каются. Вот такая жизнь. Думаю, что в этом хорошо. Тут как-то одна умерла, Вера Ивановна. Она была баптисткой. И преподавала в министерстве. Одной девушке английский, немецкий язык. Она говорит, я прям удивляюсь. Вот эта дочка 20 лет. Ей приносят утку. За обед мы ее съедает. Куда помещается все? И постоянно ест. Я говорю, курит? Ну да. Я говорю, как правильно Ян Кронштадтский сказал, тот человек, который постоянно ест и курит, это походная кухня. Здесь на животе варится, а со рта дым идет. Как один святой сказал, если бы человеку надо было бы курить, то бы Господь здесь на голове сделал бы выхлопную трубу дымовую, чтобы дым выходил. Но поскольку курить вредно, значит, это грех. Наркотики принимать вредно – грех. Вот смотреть интернет всякую грязь – вредно? Вредно. Значит, грех. Не надо. Надо, чтобы мысли были все чистые. Все это запечатляется в вечность. А сластолюбцы долго не живут. Они себя подрывают. Потому что, как мышь, белая и черная, это день и ночь подъедают человека, а жизнь кончается быстро. Поэтому надо заполнить все дни жизни своей днями святыми, пребывать в молитве, читать Священное Писание. Вот Евангелие читаем, оно имеет начало, а конца не имеет. Уходит в вечность. Вот человек написал книгу, имеет начало, имеет конец, а Евангелие – это вечность, Слово Бога. Поэтому надо Евангелие постоянно читать. Даже кому-то на душе плохо бывает, надо Евангелие положить на грудь, когда спать ложимся. Конечно, почитал Евангелие, если есть возможность, а так Евангелие дает пользу для души. Батюшка, у нас еще один вопрос. Мы слушаем вас говорить. Алло. Говорите, да, мы слушаем. Здравствуйте, Вася Самруси. У меня такая проблема. Значит, У меня с женой отношения абсолютно не ладят из-за того, что вот она все время хочет найти на меня какую-то подковку, как мне кажется. Все время меня хочет уличить, обвинить, хотя это не всегда бывает справедливо, но меня это очень сильно колеблет. Как вот смириться? И второе, у нас, видимо, на фоне этого еще и сын большой, больной. У него задержка речевого развития и подозрение на аутизм. Ему уже 3 года, а он до сих пор ничего не говорит и не понимает, что ему говорят. Могли бы помолиться? Его зовут Тихон, он крещеный. Помоги, Господи. Вот и нас зовут... Алло. Да, говори. Нас зовут Валентина и Елена. Пожалуйста, помолитесь, чтобы у нас в отношениях Господь как-то помог нам найти гармонию. Спасибо. Это все, конечно, от нас. Найдите гармонию с Богом. Пока мы говорили здесь, что нужно покаяние не поверхностное, а настоящее, внутреннее. Все грехи рассказать и стараться больше этого не делать. И у нас сразу в жизни все пойдет по-другому. И мы найдем контакт друг с другом. Вот. И с Богом в первую очередь. Батюшка, вот такой нам поступил вопрос. Если человек добровольно стал бомжом, это грех? Да, если он без Бога, это грех. Если он с Богом раздал все имение, стал нищим, это одно. А если специально, то это плохо. Батюшка, скажите, пожалуйста, откуда в человеке зависть появляется? От нее ни выгоды, ни даже краткое удовольствие, только страдание и стыд. И как с ней бороться? Екатерина. Это тоже страсть. Я знаю одного священника, он построил деревянный дом двухэтажный. Все искусно, мудро построил. И у него святые мощи. И когда приходят его близкие, знакомые, прям так с удивлением. Говорит, как красиво, все вкусно сделано. Вот. А когда выходит, стопочка книг лежат от зависти. Говорит, возьмите, почитайте эту книжечку, она очень полезная. То есть у нас это болезнь. Это просто открылась одна часть болезни, а их там тьма тьмой, этой болезни. К нему тоже один батюшка зашел, говорит, ой, отче, как у тебя здесь красиво, хорошо. Да у тебя есть книжечка-то от зависти? Он говорит, зачем? Да почитать надо. Ты был у него, да? Был, да. Вот. Исправиться от зависти, обратить внимание, что мы завистливые. Вот. Вот она, я знаю, вот так. Вот, все на машинах ездят, у всех компьютер, у меня нету машины. И психует. Вот, выходит сама из себя, подает в уныние. Для чего тебе дергаться? Ведь все люди разные. Я говорю, если бы ты выучилась, была ученая, могла бы и машину иметь, и компьютер, и все необходимое. И мужа хорошего. А поскольку у тебя ничего этого нет, ты что же завидуешь? Или не полезно завидовать? Но это открывается наши внутренние немощи, наша болезнь. Ну, как Василий Великий говорит, вот, если человек отдать все богатства мира, поставить его царем, душа ничем не насытится. Нашел Бога, нашел все. Человек успокоился. А это все земное, проходящее, временное. Братья и сестры, я бы просил вас помолиться о здравии и спасении рабов Божьих архимандрита Амвросия, монахини Иоанны. Опять в больнице лежит. Приступ у нее случился. СМС-ку прислала, переливание крови сделали. Да, просим молитв за мать Иоанну. Николая, Ирина, Николая, Сергия, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега с домашними хичадами, Оксана, Андрея, Феодора, Николая, Юлия, Елены. О здравии Ольги, Фатине, Александра, Романа, Максима, Александра, Лидии, Андрея, Елизаветы, Сергия, Иосифа, Александра, Александра, Василия, Евгения, Алексея и Улии. Валерия, Татьяна с очадами, Евгения, Вадима, Наталья, Ирина с очадами, Андрея. О здравии и спасении. Спаси, Господи, помилуй всех. И о покаянии рабов Божьих, братья и сестры, просим помолиться. Нины, Георгия, Мария, Александра, Схерхи, Мандрита, Ионы, новоприставленных протоиерея Герасима, Анатолия, иеромонаха Владимира, Арсения, Петра, Нины, Людмилы, Лидии, новоприставленной, Исидора, Владимира, Владимира, Павла, Игоря, Игоря, Владимира, Лидии и всех от век усопших православных христиан. Прости, Господи, все согрешения, вольно и невольно, и дар им Царство Небесное. И вечный покой. И вечный покой. Батюшка, у нас осталось 4 минуты до конца эфира. Скажите, пожалуйста, слово утешения. Слово утешения. Еще раз повторим. Есть народная пословица. Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. О Боге нельзя думать, где-то дедушка с бородой летает. Господь – это чистейший дух. Бог – это любовь. Неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что его нет. Ко мне как-то пришел вчера один человек, полковник. Ну и мы с ним беседовали. Батюшка говорит, я крестился. Я говорю, давно? Ну, в 2005 году. Я говорю, ну, почитай молитвы перед обедом. Вот я не знаю. Ведь не положено даже и крестить, если человек не знает Отче наш, Богородица Дева Радость, символ веры. И до причастия даже нельзя допускать. Принимать себя Бога. Потому что без молитвы человек не может жить. Как тело не может жить без хлеба и воды, так душа не может жить без молитвы и Слова Божия. Для того, чтобы духовно жить, надо много читать Евангелия, книги святые. Человек в это время начинает освещаться, входит в жизнь. Если на память не знаешь, бумажку держи для молитвы и каждый день читай вслух. Они запоминаются, все молитвы. А так проживешь 50 лет, себя считать крещенным. А пищи духовной никакой нет. Это очень плохо. А ведь надо как? Если тело не может жить без воздуха, а душа не может жить без молитвы. Поэтому есть краткая молитва. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Можно ее читать и сидя, и стоя, на ходу. В любом положении, и когда работаешь, что бы ни делал, надо читать эту краткую молитву, она принесет нам огромную пользу. И вот когда человек читает эту краткую молитву, освещается душа, освещается тело, одежда и воздух. И злые духи боятся к этому месту приступить, потому что имя Бога, где произносится, там темные силы уходят. Особенно, когда, если креститься будешь. Когда человек крестится, и злые духи окружают нас, то они видят, что мы крестимся правильно, то они сразу исчезают. Потому что Господь нам так мудро все устроил и дал нам оружие очень много. И крестное знамение, и крест, который мы носим на груди, и святая вода, и просфоры, молитва, церковь. То есть оружия много дано нам вести борьбу. Но надо всецело предаться Богу. Сегодня ты жив, завтра тебя нет. Потому что жизнь наша, она на волоске. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Следующий эфир будет у нас 16 января в 9 часов вечера по московскому времени. Если мы не успели ответить на чей-то вопрос, простите. В среду. В среду, 16 января. Но все равно надо. Не все знают. Что 16 января будет среда? Да. Хорошо. Простите, помолитесь.